Тем летом родители Стаси осуществили свою давнюю мечту и купили дачу. Случилось это событие в начале июня, и какое-то время они не говорили дочери о своем приобретении. Огорошили ее внезапно, подловили так, что Стася не смогла ничего придумать, и ей пришлось согласиться приехать на весь июль, чтобы провести свой отпуск с ними. Стася заранее знала, что ничем хорошим эта поездка не закончится. Но даже и представить себе не могла, насколько в действительности все будет ужасно. Первые три дня Стася только и делала, что отмывала старый дачный домик. Дмитрий Михайлович по своему обыкновению ничего не делал, только ходил с молотком в руках и старательно изображал бурную деятельность. Ирина Васильевна же занималась тем, что стояла над душой дочери и маниакально следила за каждым ее движением. «Вот тут пропустила! Вот смотри, тут грязно!» «Ну кто так моет полы? Разве я тебя так учила мыть? Господи, за что меня наградили такой безрукой дочерью? Ну вот же, вот грязь! Давай перемывай заново!» Стася знала, что спорить бесполезно, поэтому безропотно снова наливала воду из колодца в ведро и мыла полы в ледяной воде. Водопровода на даче еще не было. А когда она, потная и уставшая, хотела принять летний душ, то выяснялось, что Дмитрий Михайлович изволил сделать это до нее и извел на себя всю нагревшуюся за световой день воду в черном баке. Почему Стася не уехала на первой же электричке, она и сама понять не могла. Хотелось как-то помочь родителям и через эту помощь заслужить их, если не любовь, ну что за глупое слово, то хотя бы признание. Напрасные надежды. Все это уже было. Пятерки в школе, безупречное поведение, тяжелый домашний труд не по возрасту, все что угодно, лишь бы заслужить доброе слово, хотя бы одно. И снова Стася делала одну и ту же ошибку. Снова хотела верить, что что-то в их отношениях можно исправить, доказать родителям, что она достойна их любви. Но, как всегда, чем больше она старалась, тем слабее и уязвимее была для них. Когда дом был отмыт, Ирина Васильевна взялась за обустройство двора, выдала Стасе ржавые садовые ножницы и велела стричь ими траву. «Чтоб был газон, как в Англии!» Это тупое и бесполезное занятие ужасало Стасю. Провести весь день на четвереньках, чтобы подстричь траву, которая через 2-3 дня снова поднимется. «Может быть, купить газонокосилку?» «Ну, купи!» «Деньги есть?» — усмехнулась мать. «Давай за работу!» И Стася принялась. Уже через час у нее нестерпимо болело все тело, руки, ноги и особенно спина. Мать с отцом носились по участку туда-сюда, но чем именно они были так заняты, оставалось загадкой. Результата их трудов не было и в помине. Где-то в полдень Ирина Васильевна позвала дочь. «Помоги мне приготовить обед!» «Не все же я должна на вас батрачить!» Стася выпрямилась и поняла, что завтра она вряд ли сможет даже встать с постели. На кухне мать приказала ей почистить картошку и отварить невкусные дешевые сосиски. Сама она нарезала огурцы для салата. Ирина Васильевна терпеть не могла готовку, главным образом потому, что терпеть не могла свою семью. Любое движение в пользу дочери и мужа она считала собственным унижением, поэтому всегда готовила невкусно и плохо. Если делала пюре, то из недоваренной картошки с твердыми комками. Если жарила котлеты, то из самого дешевого мяса и держала их на сковородке так долго, пока не образовывалась черная корка. Потому-то Стася долгое время оставалась худой, почти прозрачной. Еда ее не интересовала, она не знала, как питаться вкусно и разнообразно, пока не стала жить самостоятельно и готовить для себя. Обед проходил в привычной атмосфере холодной войны. Все ели молча, лишь изредка кидая друг на друга настороженные взгляды. Наконец молчание прервал Дмитрий Михайлович. — А ты знаешь, как по-английски будет «дача»? — надменно обратился он к дочери. От внезапности вопроса Стася слегка растерялась, но потом ответила: «Кантри-хаус». «Чего?» — зло рассмеялся отец. «Какой еще кантри-хаус? Кантри — это в Америке, стиль музыки такой, дура. А по-английски «дача» так и будет — «дача», потому что это русское слово. Как космос и спутник, тоже мне, английский она знает. Купила себе этот сертификат, да? Признавайся». «Да», — с готовностью поддержала мужа Ирина Васильевна. «Как-то странно. Такое слово элементарное, и не знаешь». От несправедливости обвинений, от усталости, от противных склизких сосисок, от тщетности собственных усилий Стася не выдержала и расплакалась. Довольный тем, что так легко, с полоборота удалось довести дочь, Дмитрий Михайлович встал из-за стола. «Нечего реветь. Все тайное становится явным. А родители твои не дураки. Нас не проведешь. Посуду помой. Хоть что-то полезное для семьи сделай». Так и повелось. Дмитрий Михайлович подходил к дочери за день несколько раз, чтобы спросить, знает ли она перевод того или иного слова с русского на английский. «Как будет шкаф?» «Какой еще клозет, дура? Клозет — это туалет! А как будет чашка?» «Кап! Кап-кап, это мозги у тебя потекли, идиотка!» Под вечер, сидя на небольшой террасе, нарочито громко, чтобы его слова обязательно услышала дочь, Дмитрий Михайлович говорил жене. «Да, совсем она английский не знает. Весь день сегодня ее проверял. Отвечает наобум какую-то чушь». «А ты когда успел английский выучить?» — поинтересовалась Ирина Васильевна. «Да что его учить-то? Прочитал пару фраз в переводчике, все и стало понятно. Там и учить-то нечего. Только такие дуры, как наша, не могут освоить. А кичилась-то как! Сертификаты у нее! Тьфу, идиотка!» На другой день, когда Стася раздумывала, как бы незаметно собрать вещи и сбежать с ненавистной дачи, чтобы окончательно не разрушить свое здоровье и спасти остатки отпуска, на участок пришли соседи, муж и жена, оба улыбчивые, полные, похожие друг на друга как двойняшки, на вид ровесники родителей Стаси. Первыми они увидели именно ее. «Доброе утро! Ой, как хорошо, когда есть помощница! У нас тоже дочка, только ее на дачу ничем не заманишь, предпочитает город. Но это и понятно, в городе-то интересней, там подружки, приятели». Стася рассеянно слушала соседей, кивала и все думала, как бы сегодня успеть на электричку. На разговор вышла Ирина Васильевна. «Здрасте! Да уж прям помощница, так, больше делает вид, что помогает». «Ну, все равно хорошо», — сказала соседка. «С вами время проводит на свежем воздухе». Ее позитив сразу же вызвал раздражение у Ирины Васильевны. Она не любила таких людей. Радуются чего-то, смеются, во всем видят хорошее, когда и так понятно, что в жизни ничего хорошего нет и быть не может. Но прогнать соседей было невозможно. Надо быть вежливой и приятной, поэтому Ирина Васильевна нацепила свою добродушную маску и пригласила незваных гостей пить чай. Стася поняла. Вот он, ее шанс незаметно улизнуть. Пока на кухне обсуждались погода да природа, она вбежала на второй этаж под самую крышу, где была ее малюсенькая комната, и поспешно начала собирать вещи. «Ваша-то где учится?» — поинтересовалась соседка. «Да что там она учится?» — махнула рукой Ирина Васильевна. «Нигде, что ли?» — удивился сосед. «Хотя у молодежи сейчас это в моде. Может, и не нужно никакое высшее образование? Это только нам так в голову вдалбливали. А у них сейчас другое мышление. Все бизнес делают». «Где наша и где бизнес? Ну, скажете тоже!» — рассмеялась Ирина Васильевна. «Учится она в шарашке какой-то. Хочет стать учительницей младших классов. Можете себе представить?» На кухню зашел Дмитрий Михайлович. Он услышал чужие голоса и тоже заинтересовался разговором. «Доброе утро. Вы про нее, что ли, говорите?» «Ой, да полное разочарование. Вчера еще выяснилось, что она нас обманула. Придумала, что английский знает. Я от нее весь день добивался. И оказалось, что ничего она не знает». Соседи переглянулись и как бы отметили про себя, что им будет о чем посплетничать сегодня. Странными были эти новые соседи. «Так, может, она учит еще? Невозможно же все знать. Вот вам сколько времени понадобилось, чтобы выучить язык?» — спросила соседка. «Нисколько. Я его не учил». «Как же тогда вы дочь проверяли?» — удивилась она. «По словарю. Находил слово в переводчике и спрашивал у нее». «Ха-ха!» — засмеялся сосед, но тут же осекся под строгим взглядом жены. «Ну, а ваша чем занимается?» — снисходительно спросил Дмитрий Михайлович. «А наша Танечка окончила второй курс. Психологом хочет стать», — с гордостью сказала соседка. «Психологом? Это же даже не профессия», — сказал Дмитрий Михайлович. «Как это не профессия? Хорошая профессия, очень востребованная», — встал на защиту дочери сосед. «Мое мнение таково. Все эти новомодные психологи — шарлатаны. Вбивают в головы людям всякое, а те потом до конца жизни пьют таблетки и ходят к ним жаловаться на суровое детство. Мы вот выросли без психологов нормальными людьми». «Ну, это спорно», — с легкой усмешкой сказала соседка, не уточняя, что именно она посчитала спорным, мнение Дмитрия Михайловича или что он вырос нормальным человеком, или все сразу. «А вы, простите, кто по профессии?» — спросил сосед. Дмитрий Михайлович будто раздулся от собственной важности и стал похож на рыбу-фугу. «Я инженер-электрик. И, кстати, всю жизнь работаю по полученной профессии, в отличие от большинства, которые непонятно зачем позаканчивали вузы, а стоят на кассах в супермаркетах». Ирина Васильевна решила вмешаться в беседу. Ей не хотелось производить дурное впечатление на соседей, ведь они только познакомились. «Может, психолог и неплохо для девушки. Потом все равно замуж выйдет и устроится. Наша-то уже товар порченый. У нее был парень, да бросил ее недавно». «В смысле товар?» — изумился сосед. «Вы вашу дочь что, продаете, что ли?» «Да нет же, я не то имела в виду», — затараторила Ирина Васильевна. «Это просто такое выражение, когда говорят о порченных людях». «И чем же ваша дочь порченная?» «У меня тоже были парни до замужества. Ничего особенного в этом не вижу. Не в 19 веке живем», — сказала соседка. «Вы просто ее так хорошо не знаете, как мы», — отрезал Дмитрий Михайлович. Наконец они смогли сменить тему. Заговорили про удивительно засушливое лето, про то, как правильно обрезать усики у клубники и о других близких сердцу любого дачника вещах. Сосед заскучал. Сперва долго рассматривал скудную обстановку кухни, потом бросил взгляд за окно и увидел неожиданное. По дороге к станции, нелепо пригнувшись, бежала с сумкой наперевес дочка новых соседей. Сперва увиденная сцена ему показалась даже забавной. Он хотел было обратить на нее внимание родителей Стаси, но потом, опомнившись, передумал. Ему стало жаль бедняжку. Подумать только, выносить ежедневно такое. А еще от чего-то захотелось позвонить собственной дочке Танечке, услышать ее веселый голосок и сказать, как он скучает по ней. После того трусливого побега Стася, конечно же, была записана в бездельнице и предательнице. Ирина Васильевна по телефону пригрозила дочери, что та никогда больше не будет допущена на дачный участок, но в ответ услышала лишь радостное «с большим удовольствием». Никакие другие наказания не придумывались. Отлучить от дома? Так дочь и сама редко заглядывала в гости. Перестать общаться на какое-то время? И это тоже для Стаси не было большой бедой. Дмитрий Михайлович сказал жене: «Ничего, еще к нам обратиться. Вот тогда все ей и припомним». И Ирина Васильевна, и Дмитрий Михайлович привыкли всем друзьям и знакомым жаловаться на дочь. Без устали перечисляли ее недостатки, что-то приукрашивая, что-то опуская в свою пользу. Знакомые им непременно сочувствовали, качали головами. «Ах, ну надо же! У таких солидных и приличных людей такая непутевая дочь!» Они и сами, эти знакомые, рассказывали про своих детей всякое. Кто-то грубил родителям, кому-то не давалась математика, кто-то кого-то ударил в школе. Так, какие-то неурядицы, которые бывают в жизни каждого ребенка. Но потом эти жалобы от знакомых сошли на нет. Ирина Васильевна поражалась. Почему раньше все ругали своих детей, а теперь только хвалят? Раньше можно было говорить про них всякое, а теперь только хорошее. Она и сама не заметила, как резко поменялось настроение окружающих. Будто бы все пересекли какой-то важный рубеж, а Ирина Васильевна с мужем так и остались за чертой. Теперь в ответ на ее жалобы она получала не сочувственное понимание, а ловила на себе подозрительные взгляды. Словно это она, мать, была виновата в том, что Стаська не берет трубку, не ездит на дачу, не приезжает в гости на выходные, не знакомит с подругами и друзьями. Теперь все вокруг только и делали, что похвалялись своими детьми. А у меня окончила университет. А у меня нашел работу в столице. А у меня получила повышение. А у меня съездил за границу. А у меня приехал на неделю погостить. И ведь именно этими же детьми их родители были постоянно недовольны. Куда только это недовольство делось? Ирина Васильевна перестала понимать свое окружение. Как-то снова жалуясь подруге на Стаську, в ответ она услышала: «Что-то вы совсем девчонку замордовали?» «В смысле?» — пораженно переспросила Ирина Васильевна. «Да все вам с Димой не так. Не тот университет, не та профессия, не та внешность. Отстали бы вы от нее. Стаська ваша работает, учится, не выскочила замуж по малолетству, не родила и не повесила вам на шею. Да о такой дочери многие мечтают», — раздраженно продолжила подруга. «О ком мечтают? О нашей?» У Ирины Васильевны вырвался нервный смешок. «Да, о вашей, о вашей. Хорошая у вас девочка выросла. Только вы одни этого не видите». «Скорее всего, подруга сошла с ума», — решила Ирина Васильевна. Вот так незаметно наступает Альцгеймер. Вчера еще вполне адекватная женщина, а сегодня уже несет бред, не отдавая себе отчета. Стася же после побега с дачи сократила общение с родителями до минимума. Редкие звонки, односложные ответы. Ей стало легче. В начале третьего курса она устроилась администратором в вечернюю школу, чтобы набраться опыта и получить в резюме полезную строчку. Впервые в жизни она решила не рассказывать о таком важном событии родителям. И ничего не случилось. А еще она продолжала учить английский, хотя вдруг язык, который раньше ей нравился и приносил удовольствие, стал даваться с невероятным трудом. И дело было не в увеличившейся сложности. Как только Стася открывала учебник, перед ее глазами вставал образ отца, его злые, пустые глаза, кривая усмешка, а в ушах эхом отдавались жестокие слова. «Как переводится дача? Да ничего ты не знаешь, дура! Ничего ты не знаешь!» Но каждый раз, борясь с собой, Стася продолжала учиться. А еще иногда она ходила на свидание. Ей только-только исполнилось 20. Кто посмел бы упрекнуть молодую девушку в том, что ей хотелось любить? Теперь она предпочитала не рассказывать молодым людям про своих родителей, говорила, что они умерли, и тут же добавляла, что трагедия эта случилась давно, что воспитала ее бабушка, и та тоже скончалась. В общем, осталась Стася на всем свете одна. В какой-то степени так и было. С самого детства она чувствовала свое тоскливое одиночество, даже живя в полной семье. С ранних лет она знала, что некому ее защитить, ей не на кого опереться и положиться. Знала, но раньше не переставала надеяться на лучшее. А теперь даже эти надежды ушли. Однажды на втором свидании с парнем, который, в общем-то, Стасе нравился, и она была не прочь попробовать построить с ним отношения, в кафе, где они болтали и пили горячий чай с облепихой, у Стаси зазвонил телефон. Ни о чем особенно не думая, она посмотрела на экран и увидела высветившееся слово «мама». Стася сбросила звонок и хотела продолжить беседу, когда наткнулась на изумленный взгляд молодого человека. «Ты же говорила, что твоя мама умерла. Ты что, больная? Такими вещами не шутят». Парня в одну секунду смело из кафе, а Стася, грустно допивая вкусный чай, переименовала контакт матери в простое «Ирина». Отца она тоже изменила на Дмитрий, хотя тот никогда ей и не звонил. Установившаяся холодная война между ней и родителями продолжалась до самого Нового года. За день до праздника зазвонил домашний телефон, и Дмитрий Михайлович, как раз выходивший из туалета, поднял трубку. Какое-то время он молча слушал звонившего, только в самом начале беседы выдавил из себя «да», а потом закричал: «Ира, подойди, я ничего не понимаю. Поговори с ними, это из полиции». Ирина Васильевна выскочила из комнаты, подбежала к телефону, но трубку сразу же брать не стала. «А что говорят-то? Это, наверное, мошенники. Сейчас они всем звонят». «Не знаю, не похоже на мошенников. На, послушай». Дмитрий Михайлович передал трубку жене, а сам встал рядом, прислонившись спиной к стене. На настороженное «Алло» Ирины Васильевны ответил приятный, уверенный баритон. «Алло, здравствуйте. Я старший лейтенант полиции Афонин Павел Алексеевич. Вы, я так понимаю, мама Станиславы?» «Ну, мама», — еще более настороженно подтвердила Ирина Васильевна. «А что она натворила?» «Почему сразу натворила?» «Да у нас с ней одни проблемы. Я уже от нее ничего хорошего не жду. Такой вот дочерью Бог наказал, уж не знаю, за какие грехи». «Так, постойте. Станислава ничего не натворила. На нее напали вчера вечером, когда она возвращалась с работы». «С какой еще работы? Да еще вечером. Куда она устроилась? В проститутке? Мы к этому никакого отношения не имеем». «Ирина Васильевна, я понимаю, что вы нервничаете. С чего вы взяли, что я нервничаю? У меня уже нервов никаких нет с такой-то дочерью!» Внезапно перешла на крик Ирина Васильевна. «И вообще, где доказательства, что вы — это вы? Сейчас столько мошенников развелось, а мы люди пожилые, почти пенсионеры». «Понимаю, понимаю», — ничего не понял полицейский, кроме того, что у женщины, с которой он говорил, явно не в порядке ни с нервами, ни, возможно, с головой. «Ваша дочь сейчас в больнице. На нее напали вечером, когда она возвращалась из вечерней школы. Не волнуйтесь, ее жизни ничего не угрожает, но надо, чтобы вы приехали». «Какая еще вечерняя школа? У нее аттестат есть из обычной. А сейчас она якобы в университете учится. Наврала, что ли, получается?» Никак не могла взять в толк, что такого ужасного натворила дочь, что им на домашний номер звонят из полиции. Старший лейтенант тяжело вздохнул, продиктовал адрес больницы, где лежала Стася, и отключился. «Ну, что она?» — спросил Дмитрий Михайлович. — «Да ничего не понятно», — зло бросила жена. — «Кто-то на нее напал, когда она шла из вечерней школы». — «Какая вечерняя школа? Зачем она шляется где-то вечерами?» — «Вот и дошлялась». — «Вечно от нее одни проблемы», — сказал Дмитрий Михайлович, хотя от Стаси никогда никаких проблем не было. — «И что будем делать? Надо поехать, наверное, в эту больницу». — «Ну вот ты и езжай, а я никуда не поеду», — отрезал Дмитрий Михайлович и пошел в комнату. Ирина Васильевна добралась до больницы только через 4 дня. Пара дней ушла на звонки подругам с подробным пересказом телефонного разговора и с предположением, что могло случиться с дочерью. Напали и ограбили? Напали и изнасиловали? Кто напал? Было ли это нападение послано Стасе в качестве наказания за скверные отношения к родителям? Конечно, да. Может, хоть теперь образумится. Вернется домой, устроится куда-нибудь уборщицей или кассиршей, будет слушаться во всем родителей, чтобы заслужить прощение у них и у судьбы. Замуж, ясное дело, никто теперь ее не возьмет. Ирина Васильевна с каждым таким звонком все больше и больше городила невероятных теорий, что в конечном счете поверила в них сама. Между этими бестолковыми разговорами она ждала, что с ней снова свяжется тот полицейский и скажет, что ехать никуда не надо, что они сами привезут Стасю домой, как бы это упростило ситуацию. Но больше старший лейтенант не звонил. Тогда Ирине Васильевне пришлось сходить в магазин, купить кое-каких гостинцев. Не с пустыми же руками ехать в больницу. Медсестры не поймут. Им надо что-то дать за заботу. Потом собрать сумку и сесть на поезд. Дмитрий Михайлович в ее приготовлениях никак не участвовал. Когда жена закрыла за собой дверь, он сел на кухне пить чай с конфетами. Засовывал целиком в рот любимые шоколадные, от удовольствия морщился и закрывал глаза. Он представил встречу с дочерью, когда ту, побитую и сломленную, доставит домой жена, а он, выигравший в только ему понятном соревновании, с гордо поднятой головой выйдет в коридор и скажет: «Ты дерьмо! Я на тебя смотреть не могу!» Дмитрий Михайлович смаковал эту фразу, как смаковал шоколадные конфеты. Как же ему не терпелось приблизить эту встречу! Скорей бы уже жена ее привезла! Почему-то Ирина Васильевна представляла, что в фойе больницы ее непременно встретит тот звонивший полицейский, хотя стал бы он там просиживать штаны целых 4 дня. Но ей виделось, как он жмет ей руку, слегка приобнимает за плечи, искренне выражает сочувствие, ведет себя уважительно и с пониманием. Еще бы! Такое горе случилось, непутевая дочь снова влипла куда-то. Однако, к неприятному удивлению Ирины Васильевны, в больнице ее никто не ждал. Уставшая и явно загруженная работой сверх меры сотрудница в регистратуре поискала данные Стаси, но огорошила мать новостью. Выписалась позавчера. «Как это выписалась? Почему ее выписали без моего присутствия?» — возмутилась Ирина Васильевна. «Потому что ей 20 лет». Закатила покрасневшие от излучения монитора глаза сотрудница. «Совершеннолетняя она». Ирина Васильевна вышла из желто-серого здания городской больницы и медленно отправилась в сторону остановки автобуса. «Нечего делать, надо ехать в общежитие». То, что Стаська отлеживается там, она не сомневалась. Куда еще ей деваться? Пока мать тряслась в заледеневшем салоне, она вспоминала слова регистраторши: «Совершеннолетняя она». «Да», — с сожалением признала Ирина Васильевна. «Когда дочь жила под их с мужем контролем, все было легче. Неприятности со Стасей начались, когда той исполнилось 3. Вечно она капризничала и рыдала. То в садик не хотела идти, то папа ее обидел, то варежку потеряла, то грипп подхватила, а то и вовсе отравилась чем-то». В представлении Ирины Васильевны, раз Стася родилась девчонкой, то должна была жить и не отсвечивать до той поры, пока не выйдет замуж. Вот тогда гора с плеч, пусть ублажает мужа и его семью. А пока ей надлежало жить тихонько, не поднимая головы, и выполнять все приказы родителей. Потом Ирина Васильевна заметила, не могла не заметить, особое отношение мужа к Стасе, он ее явно третировал. Из малейшей оплошности раздувал грандиозный скандал, обзывал дочь последними словами, но никогда не бил так, чтобы по-настоящему. Ирина Васильевна думала, что это от того, что он боялся последствий. Вдруг кто бы в садике или школе заметил бы синяки. Тогда проблем, и уж тут они были бы действительно серьезными, не оберешься. Опека, полиция. Поэтому муж ограничивался моральным унижением. Зато, как сообразила проницательная Ирина Васильевна, после разборок со Стасей муж становился добрым и веселым. Под его хорошее настроение жене ничего не стоило выудить у него лишние деньги, а это было приятно. И с ней Дмитрий Михайлович тогда не ругался, а относился неплохо, порой даже шутил. Потихоньку и сама Ирина Васильевна втянулась. Попробовала разок прикрикнуть на Стаську на пустом месте, и на душе потеплело. Так легко стало, будто выпила рюмку хорошего армянского коньяка. Так оно и пошло-поехало. Ругали за все подряд. За четверки, за не так повешенную в прихожей куртку, за не до конца закрытый тюбик зубной пасты, за грустный взгляд, за кислое лицо. Не было такого дня, чтобы не нашелся повод сорваться на дочь. И почему-то казалось, что так будет всегда. Куда она денется, эта Стаська, вся зажатая, скомканная, закомплексованная? Как они скажут, так и станет делать, как миленькая. Но 18 лет пронеслись как один миг, и дочь ускользнула. Ирина Васильевна поражалась ее решимости. Подумать только, взяла и втихаря поступила в другой город. Ведь даже у нее, такой бестолковой, это получилось. Дочь уехала, а для личных отношений Ирины Васильевны и Дмитрия Михайловича наступило лихое время. Привыкшие выплескивать свое дурное настроение на дочь, они очень быстро начали ссориться. Муж пытался задеть жену, жена — мужа. Так они и жили, как два питона в одном гнезде, постепенно пожирая друг друга. Откуда ни возьмись, у обоих открылись какие-то болячки, которых отродясь не было. У Ирины Васильевны — гастрит, у Дмитрия Михайловича — несварение, а потом и геморрой. Он мог часами просиживать в туалете, пока жена не начинала стучать. «Ты тут не один! Сколько можно? Какие золотые яйца ты там высиживаешь?» Дмитрий Михайлович выскакивал из уборной весь раскрасневшийся от натуги и такой злой, что был готов голыми руками придушить жену. За те 2,5 года, что они прожили вдвоем, накал обоюдной ненависти достиг такого предела, что Ирина Васильевна всерьез жаловалась подругам. «Как-нибудь он меня прикончит! Помяните мои слова!» Дмитрий же Михайлович был уверен. Вопрос времени, когда жена его отравит крысиным ядом или еще чем из бытовой химии. Настолько иногда чернели ее глаза, а сам взгляд становился страшен. Ирина Васильевна шла пешком до общежития дочери и думала, что скоро все наладится. Нужно увезти Стаську обратно. Погуляла и хватит. Пора выполнять дочерний долг, снова быть буфером между родителями, терпеть их плохое настроение, сносить безропотно оскорбления. Разве не для того заводят детей, особенно если эти дети не мальчики? Все та же вахтерша недобро покосилась на вошедшую. Ирина Васильевна сняла шапку, стряхнула с нее снег и властно сказала: «Я к Воронцовой, в 306-ю комнату». «Не пущу, не положено», — отозвалась Валентина Петровна. «Как это не положено? Мы уже приезжали к ней, вы что, не помните?» — взвилась Ирина Васильевна. «Я ее мать». «Да мне хоть кто. Не положено, и все, не пущу». «Ручку дать?» — ехидно спросила вахтерша. «Зачем мне ваша ручка?» «Ну как же, жалобу на меня писать». Ирина Васильевна одной рукой подхватила стоящую на полу сумку, другой криво напялила на голову мокрую шапку и вышла вон. Звонить дочери было бесполезно, та не брала трубку. Значит, оставался всего один действенный метод, который сработал и в первый раз — дождаться какую-нибудь ее подружку и попросить позвонить. Вскоре Ирине Васильевне повезло. Снова ей попалась та самая Женя, которая выручила и тогда. «Женя, кажется», — ласково позвала она проходящую мимо девушку. Та рассеянно вынула наушники, потом робко улыбнулась, узнала. «А, здравствуйте, вы же мама Стаси?» «Да, да, слушай, она снова не берет трубку, а ваша вахтерша, вот упрямая старуха, меня не пускает. А я вот к дочери приехала, гостинцы привезла». Только недавно улыбающееся лицо Жени вмиг омрачилось. «А вы что же, не знаете? На Стасю напали в сквере, когда она с работы возвращалась. Полиция его ищет, этого негодяя. Говорят, это уже 3-й случай за декабрь». «Да я знаю, мне звонили. Но она тоже хороша. Небось, в короткой юбке, да поздно вечером, а? Вот ты-то умная девушка, ты там не ходишь, на тебя и не напали. Казалось, Женя огорчилась еще больше, даже неловко отступила от Ирины Васильевны на шаг назад. Мы все там ходим. Все девчонки из общежития ходят этим сквером. И это как-то неправильно — обвинять жертву в том, что случилось. Жертву? Ирина Васильевна даже засмеялась. Какое нелепое слово, особенно по отношению к ее дочери. Она, что ли, строит из себя жертву? Это ты, Женечка, ее просто плохо знаешь. Знаешь, сколько неприятностей она нам с ее отцом принесла? Долго рассказывать. Ладно, заболтались мы с тобой, а уже холодно. Позвони ей, пожалуйста. Скажи, чтобы спустилась ко мне и провела через этого вашего Цербера местного уезда. Девушка внезапно презрительно посмотрела на Ирину Васильевну и покачала головой. «Астаси нету в общежитии». «И где же она?» «Уехала», — кратко ответила Женя и пошла в сторону проходной. «Эй, ты куда?» «Все равно позвони ей, дай мне с ней поговорить». «Захочет, сама вам наберет, она уже взрослая», — дерзко сказала девушка, не сбавляя хода. «Вот сучка малолетняя», — подумала Ирина Васильевна. «Как эта соплячка разговаривает? А какие еще могут быть у нее подруги? Только такие же!» Она решила прибегнуть к последнему средству — подкупу. «Женя, подожди! Возьми хоть гостинцы, не пропадать же им! Я ей привезла, так хоть ты поешь!» Девушка обернулась и снова покачала головой, а потом молча скрылась за дверьми общежития. «Сука!» Зло процедила ей вслед Ирина Васильевна, а потом, униженная и злая, повернула в сторону остановки. Нужно было возвращаться домой. С холодным ужасом представила она себе это возвращение, взгляд мужа, его несбывшийся триумф, опять вечера вдвоем, неизбежные ссоры, иногда переходящие в легкое рукоприкладство. С годами Дмитрий Михайлович все хуже держал себя в руках, уже не гнушался оплеухами и толчками. Ирина Васильевна, погруженная в тягостные размышления, снова села в автобус, на этот раз до вокзала. Мысли ее посещали разные, но не было ни одной о том, где сейчас находится ее дочь и что с ней случилось. Слишком она была зла на нее. Слишком внезапно все планы оказались порушены. И кто был в том виноват? Конечно, дочь. Дмитрий Михайлович сидел в темноте. Он был похож на дикого зверя, поджидающего в тайном укрытии жертву, или на огромного паука, затаившегося посредине своей прочной паутины. Вот-вот в нее должна попасть она. Уж тогда-то он не сплохует. Тогда-то он ее крепко-накрепко опутает, да так, что больше она не выберется. Дмитрий Михайлович бросил взгляд на часы. По его подсчетам, именно сейчас жена с дочерью должны были сесть на последний экспресс. Ожидание терзало его, и можно было чем-то заняться, чтобы скоротать время, хотя бы посмотреть телевизор. Но внимание его рассеивалось, упархивало, он ни на чем не мог сосредоточиться. Когда, наконец, в замочной скважине заскрежетал ключ, первым порывом Дмитрия Михайловича было выскочить в коридор навстречу прибывшим, но он как-то успел себя успокоить и заставил сидеть на диване. Слишком много чести этой бесовки, чтобы он выходил к ней. Так сидел и прислушивался, но не услышал ничего, кроме вздохов жены. Всего лишь одна пара сапог упала на пол, один раз сумка стукнулась о тумбочку. А где же вторая? Взволнованный, он все-таки выбрался из своей норы и не поверил собственным глазам. В прихожей снимала шубу только жена. «А где она?» «Не знаю», — устало и зло ответила Ирина Васильевна. «Ее нет в общежитии». И в больнице тоже нет. «А в полицию ходила?» «Не ходила». «А надо было идти в полицию!» Взорвался Дмитрий Михайлович. «Вот сам бы и пошел!» Отрезала жена. Он как-то по-животному боком подскочил к ней и занес кулак, но остановился перед самым лицом жены. Преградой для удара стал ее взгляд. Такой пустой, почти мертвый, но одновременно так сильно ненавидящий, что Дмитрия Михайловича будто огнем опалило. Он опустил руку, но кулака не разжал. «Идиотка! Какая же она идиотка! Ничего не может сделать нормально! Всего-то и надо было вытащить ее из общаги, да хоть за волосы, привезти домой! А вот тут-то он уже и отыгрался бы. Так нет, все испорчено!» На следующий день он проснулся рано утром, по привычке пошел первым делом в туалет и там почувствовал сильное давление в груди. Падая на кафельный пол, он успел открыть шпингалет и крикнул в пустоту коридора: «Скорую!» Ирина Васильевна не сразу услышала этот сдавленный крик о помощи. Не сразу сообразила, что делать. Но когда увидела мужа, беспомощно скрючившегося в туалете, тут же взяла себя в руки. Действовала быстро, отключив эмоции. Уже через 15 минут Дмитрия Михайловича увезли в ближайшую больницу. За ним следом на такси, не время мелочиться, отправилась и жена. Доктор, уверенный в себе мужчина, слегка за 50, Ирина Васильевна не могла не заметить его привлекательность и притягательную мужскую энергетику, молниеносно поставил диагноз – микроинфаркт. Но тут же заверил, что уже через пару-тройку дней ее муж придет в себя, будет как новенький, и вернется под родную крышу. А пока — отдых и покой. Покой и отдых. Ирина Васильевна отметила себе не забыть купить хорошего коньяку или виски, чтобы отблагодарить симпатичного доктора. А потом попросила мобильный у дежурной медсестры. С незнакомого номера так больше шансов, что Стася прочитает. Она отправила сообщение дочери. Отец в больнице с инфарктом. Больше ничего не требовалось. Крючок заброшен в воду. Оставалось только ждать, когда рыбка клюнет. Ульяна забрала Стасю из больницы на второй день. Она ни о чем не спрашивала подругу, просто предложила поехать в деревенский дом своих родителей. «Там сейчас никого нет. Будем вдвоем, ты и я. Новый год встретим в ретро-стиле. Печка, живая елка во дворе, салатов наделаем. Ты не беспокойся, дом теплый, не замерзнем». Стася не беспокоилась. Днем она чувствовала себя даже неплохо, старалась думать о каких-то других вещах, почти получалось отвлечься. А вот ночью бывало худо. Ночью снились кошмары. Ей все казалось, что она вновь и вновь идет по плохо освещенному скверу, слышит торопливые шаги за спиной. И надо бы бежать, но ватные ноги не слушаются. Они подгибаются, и Стася падает на мягкий снег. А кто-то очень страшный, огромный и черный склоняется над ней. Она чувствует его дыхание на коже, чувствует, что вот-вот произойдет нечто ужасное и непоправимое, но, слава богу, всегда просыпалась на этом моменте. В реальной жизни ей тоже, можно сказать, повезло. Кто-то спугнул нападавшего, какие-то парни-подростки, почти дети, которым Стася теперь будет благодарна всю жизнь. Они заметили что-то выбивающееся из обычного и закричали. Нападавший сбежал, оставив Стасю физически невредимой, но сильно испуганной. Это полицейский ей рассказал про еще два похожих случая, а потом зачем-то позвонил ее родителям. «А что это вы, родители, подписали именами?» — поинтересовался он. Стася пожала плечами. Разговаривать и тем более объяснять ему нюансы ее отношений с родителями не хотелось. Какое ему до этого дело? Стоило закрыть глаза, на секунду задуматься, и она оказывалась снова в том самом сквере. Сознание раз за разом возвращало ее туда, на ту темную заснеженную дорожку. Она долго думала, писать заявление или нет. Полицейский склонял ее ко второму варианту, пугал допросами, вызовами, другими неприятностями. Но Стася все-таки написала. Возможно, как бы в отместку ему за то, что он без каких-либо причин сообщил ее родителям, что с ней приключилась беда. В то, что насильника найдут, Стася не верила. На второй день к ней пустили Ульяну, и она предложила поехать в деревню. Стася сразу же согласилась. Ей надоело вздрагивать каждый раз, когда она слышала чьи-то шаги в больничном коридоре. Мать приехала, отец. Она была не готова с ними встречаться, говорить про произошедшее, что-то объяснять и оправдываться. А перед ними всегда нужно было оправдываться, даже если ее вины ни в чем не было. Поэтому Стася вернулась в общежитие, быстро собрала вещи и предупредила Валентину Петровну, что ее не будет все праздники. Вахтерша с пониманием и жалостью посмотрела на девушку. «Постарайся забыть, дочка. Со временем станет легче». Стася кивнула, подхватила под руку Ульяну, и вместе они отправились в сторону станции. Дом в деревне был именно таким, как про него рассказывала подруга. Крепким, теплым, небольшим и по-простому уютным. 2 дня девушки только и делали, что топили печь, готовили еду и ходили гулять по округе. Даже слепили неказистого снеговика во дворе. Дни проходили хорошо. Ощущалось даже нечто вроде счастья. Но ночами к Стасе неизменно возвращались кошмары. А на 3-й день она получила сообщение с незнакомого номера, но сразу догадалась, от кого оно на самом деле. «Отец попал в больницу», — сказала она Ульяне. «Откуда ты знаешь, что это правда?» — засомневалась подруга. «Такими вещами все-таки не шутят». «И что ты будешь делать? 2 дня Новый год. Мы же собирались его вместе отметить». «Я съезжу к ним и вернусь. На экспрессе постараюсь 1 днем обернуться», — пообещала Стася. Но все-таки перед отъездом позвонила в единственную больницу их города, где мог лежать отец. Там ей ответили, что да, поступил такой Дмитрий Михайлович Воронцов с микроинфарктом. Ничего серьезного, аккурат 31 числа на выписку. И все равно Стася решила ехать. Беспокойство за состояние здоровья отца хоть немного отвлекало ее от собственных тревог. Мать встретила Стасю около регистратуры и неловко прикоснулась к ее плечу. Она вгляделась в лицо дочери, будто пыталась увидеть на нем печать недавнего происшествия. Стасю смутил ее пристальный взгляд. Она предложила сразу же пойти в палату. Отец выглядел лучше, чем она ожидала. Когда они вошли, он что-то рассказывал медсестре и даже пытался шутить. — А вот и дочка моя приехала! — наигранно обрадовался он Стасе. Медсестра кивнула. — Оставлю вас. Отец лежал в отдельной платной палате и вроде бы ни в чем не нуждался. — Как ты себя чувствуешь? — спросила Стася, хотя можно было и не спрашивать. Через день его выписывали домой. — Нормально. Спасибо, что приехала. Девушка удивилась его простым, банальным словам. Это нормальное поведение было так на него не похоже. Неужели инфаркт оказал исцеляющее действие? Разве бывает такое? Стася провела около кровати отца почти час, и за этот час он ни разу не обозвал ее, не сказал дурного слова, но и о нападении ничего не спрашивал. Впрочем, Стася подумала, что лучше уж так, чем отвечать на неприятные вопросы и вновь вспоминать, что с ней случилось. Дмитрий Михайлович же, наоборот, подробно и с каким-то странным упоением рассказывал о том, как чуть не умер в уборной. Как сильно закололось сердце, как сдавило в груди, как он успел открыть дверь и позвать жену. «В общем, сам спас себе жизнь», — самодовольно подытожил он. Ирина Васильевна только хмыкнула в ответ. По ее мнению, конечно же, именно она вытащила мужа с того света. Приемные часы заканчивались, и отец вдруг взял со Стаси обещание не пропадать и хоть изредка приезжать домой на праздники. «На Новый год, наверное, у тебя есть планы, но хоть на Рождество загляни к нам», — говорил отец так непривычно, искренне и тепло, что Стася, особо не раздумывая, сразу же согласилась. Они попрощались и вместе с матерью вышли из палаты. то и тоже надо было ехать домой. Около гардеробной, надевая пальто, Ирина Васильевна неожиданно сказала: «Ты бы сдала анализы, что ли?» «Какие анализы?» — сначала не поняла Стася. «Ну, известно, какие. На СПИД, на гонорею, на сифилис, на все вот это. Вдруг этот преступник тебя чем-то заразил?» Девушка почувствовала, как кровь отлила от ее лица, а по спине побежали противные ледяные мурашки. «Ничем он меня не заразил», — ответила резко она матери, намного эмоциональнее, чем хотела. «Ничего не было». «Как же не было? Нам полицейский звонил». «На меня напали, но ничего такого, что ты имеешь в виду, не было», — сказала Стася. Мать недоверчиво покачала головой и упрямо твердила: «Анализы надо сдать, а то вот даже приедешь к нам в гости, как потом после тебя тарелки использовать? Выбрасывать, что ли, сразу? Сдай анализы». «Сдам», — отрезала дочь и, не оглядываясь и не прощаясь, пошла прочь от здания больницы. Последующие несколько лет в семье Воронцовых отношения перешли в стадию замороженного конфликта. Стася держала данное отцу в палате обещание и несколько раз в год приезжала к родителям на праздники. Дмитрий Михайлович потом говорил жене: «Вот как с ней надо, хитростью, а не твоей прямотой тупой». Он гордился тем, что смог убедить дочь их навещать, и постепенно, медленно, праздник за праздником, встреча за встречей, возвращался к привычной манере общения со Стасей. Поначалу та ничего не замечала. Она пыталась вернуть свою жизнь, жить, как раньше, не просыпаться среди ночи с криком от очередного кошмарного сна, не бояться засыпать, не страшиться зимы и темных скверов. Ей требовалось очень много сил, чтобы жить нормально, а на другое этих самых сил просто не оставалось. Кое-как, но она все-таки справилась сама, хотя Ульяна и советовала ей обратиться к психологам. Потом, конечно, Стася начала обращать внимание на подколки и издевки со стороны родителей. Отец дал ей новое прозвище — «блондинка под прикрытием». Он посмеивался над дочерью, уверенный, что та не понимает этого оскорбления. Однако все она понимала. Темноволосая Стася знала, что это прозвище — намек, что хоть она и брюнетка, а такая же тупая и недалекая, как все блондинки из старых несмешных анекдотов. Она не хвалилась родителям, но уже в начале последнего курса знала, что получит красный диплом в университете, и прикладывала все усилия, чтобы это так и было. Стася представляла их вытянувшиеся от удивления лица. Что тогда скажет отец? Уже не сможет называть ее блондинкой под прикрытием. На вручение дипломов они не поехали, хотя Стася прислала им в сообщении и дату, и точное время. Мать ответила: «Приезжай потом к нам, покажешь диплом». Было немного обидно. Многие родители ради такого случая приехали в университет из других, совсем далеких городов. Кто-то по 5 суток провел в поезде. И вот они все, возбужденные, счастливые, а иногда и зареванные, снимали на телефоны этот торжественный момент. Только родители Стаси, которым на экспрессе ехать всего ничего, не нашли ни времени, ни желания. Но теперь она повзрослела. Больше ей не хотелось плакать. Вместо слез в груди клокотала ярость, и внезапно появилась решимость постоять за себя. На следующий день после выпуска Стася приехала к родителям, достала из сумки большую красную обложку с золотыми буквами и с нескрываемой гордостью продемонстрировала. Ирина Васильевна поджала губы и произнесла: «Ну, а теперь какие планы? Я могу поспрашивать по знакомым. Может, в 101-й школе есть вакансия? Она тут недалеко, можешь пешком ходить. И когда, кстати, нужно освобождать комнату в общаге?» Но Стася не собиралась ни возвращаться, ни работать в школе. Она уже нашла себе должность по душе, ассистентом переводчика в небольшом издательстве. Да, зарплата копеечная, но работа увлекательная и перспективная. Вместе с Ульяной и еще одной девочкой из общежития они подыскали небольшую двухкомнатную квартиру и заключили арендный контракт на год, только всего этого ее родители не знали. Не дожидаясь ответов на вопросы жены, Дмитрий Михайлович сказал: «Знаешь, как гласит народная мудрость? Лучше красная рожа и синий диплом, чем синяя рожа и красный диплом. А народ никогда врать не будет. Вот так-то, блондинка под прикрытием». Если до этого Стася раздумывала над тем, чтобы поговорить с родителями откровенно, рассказать о своих планах, то после его злых, завистливых и явно отрепетированных заранее слов она передумала. Сколько можно это терпеть? А главное, ей-то это зачем? Стася сказала: «Я сюда не вернусь. Буду устраиваться там». «Чушь!» — резко ответил на это Дмитрий Михайлович. «Но это и правда чушь!» Как всегда, поддержала его Ирина Васильевна. «Снимать углы, когда у тебя есть своя комната! Да другие были бы счастливы жить в таких условиях, а ты опять нос воротишь!» Но Стася лишь пожала плечами. «Ну вот так». Они еще какое-то время пытались ее переубедить, сулили, что в родительской квартире ей будет лучше, она сможет делать, что хочет, и жить, как хочет. Но дочь осталась непреклонной. На том и распрощались, неудовлетворенные и разочарованные друг другом. Когда Ирину Васильевну кто-то спрашивал про дочь, она теперь отвечала уклончиво. «Да, отучилась кое-как. Да, куда-то устроилась. Работает кем-то потихоньку, звезд с неба не хватает». У интересующихся создавалось впечатление, что Стасе взрослая жизнь дается с трудом. Поэтому, в свою очередь, они пытались успокоить Ирину Васильевну. Молодая она, всего 23, еще найдет себя и свой путь. На что мать всегда уверенно качала головой, мол, ничего хорошего из Стаси уже не выйдет, уж она-то знает. Но ничего она не знала. В издательстве у Стаси началась совсем иная жизнь, будто она, наконец, расправила крылья и научилась летать. Каждый день она бежала с такой радостью в старенький, забитый рукописями и книгами офис, будто ей предстояло не работать там весь день, а болтать с подружками. За такую жизнерадостность, отзывчивость и усердие в издательстве ее быстро полюбили. Уже через год она получила повышение и в обязанностях, и в зарплате. Ей доверили целый проект — перевод современной детской сказки про Новый год. Стася была счастлива. Большая ответственность не пугала ее, а давала стимул трудиться. Она билась над каждым словом, над красотой строки, над запятыми и точками. Ей хотелось достичь совершенства. Сама сказка — трогательная история про маму-белку из леса, у которой заболел сын-бельчонок. Его главное желание на Новый год — это получить золотой орешек. И тогда мама-белка, оставив больного сына на попечение старенькой бабушки-белки, пускается в опасное приключение в поисках заветного золотого орешка. В городском парке она сталкивается с недружелюбными местными белками, которые прогоняют ее. Около пруда смелую белку чуть не затаскивают в воду рассерженные лебеди. Почти отчаявшись, мама-белка оказывается во дворе старого дома, и там, в кормушке, находит орешек, но он обычный, а не тот, что просил ее сын. Белка плачет над орешком, и вдруг омытый ее горькими слезами орешек начинает блестеть, как золотой. Мама-белка приносит его сыну, и сын тоже видит его не обычным, а золотым, и тут же, как и бывает в сказках, выздоравливает. Новый год беличья семья встречает совершенно счастливой. 3 месяца Стася не поднимала головы от стола, ни с кем не виделась, в том числе и с родителями. Никуда не ходила и ни о чем не думала, кроме волшебной сказки, которая занимала всю ее жизнь. Она сдала перевод в срок, и пока ожидала вердикт редактора, почувствовала невероятную грусть. Вот и все кончилось. Да, будут правки, а потом будут и другие проекты, но именно этого уже не будет. Этих счастливых 3 месяцев не вернуть, они безвозвратно ушли, не обернувшись. И тогда Стася почему-то начала думать о своем детстве. Потом, год за годом, она все чаще будет мысленно возвращаться туда и грустить все сильнее, чувствуя, как с ней несправедливо обошлись родители. Был ли в ее детстве тот самый золотой орешек, беззаветная любовь матери, теплая забота семьи, надежная защита отца? Ничего этого не было. Стася с холодным ужасом поняла, что не может вспомнить ни одного счастливого момента, связанного с родителями. Да, ее кормили, поили, учили и лечили, как этого требовало законодательство от всех, кто воспроизвел на свет новых граждан страны, но не более того. И почему-то эти простые действия мать преподносила как невероятный подвиг. «Ты живешь у нас дома!» — говорила она 7-летней Стасе. — Скажи спасибо, что мы тебя терпим и не гоним на улицу. И девочка ей верила и ни минуты не сомневалась, что должна быть им благодарна за кров над головой, потому что знала, эти выгонят, они могут. Они способны на все. Издание сказки со всеми правками, исправлениями, редактурой, версткой, иллюстрациями и прочими издательскими делами заняло еще год. Все это время Стася занималась уже другими переводами, но именно этот, свой первый, ждала с нетерпением, с жжением в сердце, с легким покалыванием ладоней. И вот свершилось. В издательство привезли в коричневых плотных коробках первую партию «Золотого орешка», как раз под Новый год. Ожидались теплые отзывы от книжных обозревателей и хорошие продажи. Стася дрожащими руками провела по красивой обложке своей первой книги. Вот оно, ее детище. А вот и ее фамилия и имя, написанные скромным курсивом. Перевод Станиславы Воронцовой. Всего 3 слова. А сколько за ними трудов и усилий. От издательства Стасе выделили 3 бесплатных экземпляра, и на следующий день с 2 из них она поехала в гости к родителям поздравить с приближающимися праздниками, но главное, конечно же, показать им ее новое достижение — книгу. В экспрессе с запотевшими окнами Стася ненадолго задремала. А когда очнулась от неровного, прерывистого сна, вдруг поняла. Эта встреча, эта поездка в гости — последний шанс для них всех. Если не примут, не поймут, опять возьмутся за свое, за несмешные злобные шутки в ее адрес, за издевки, то больше она не будет биться в эти стены. Хватит. Слишком много стараний, слишком много чувств. Слишком тяжело это дается. Пора жить своей жизнью, а она знала, что с присутствием родителей этого не выходит. Они будто выкачивают из нее все хорошее, светлое и чистое, все превращают в ничтожное, жалкое и дерьмовое. И жизнь Стаси уже не кажется ей такой достойной. Нет, так быть счастливой не получится. Но шанс все-таки надо дать. Где-то она прочитала, что с годами люди становятся мягче и добрее, что былая злоба уходит вслед за молодостью, и в зрелом возрасте наступает успокоение. Может быть, и ее родители наконец подобреют, примут ее, хотя бы перестанут говорить ей злые слова. Одна часть Стаси, взрослая и опытная, насмешливо шептала: «Дурочка! Они всегда были и будут такими, их не исправишь». А вторая, детская и наивная, хотела верить, что все еще может наладиться, что еще найдется ее золотой орешек. Пока Стася шла от остановки до дома родителей, прижимая к себе экземпляры книги, ей казалось, что от них идет тепло, будто бы они живые, и она почти ощущала биение сердец между страницами. Она чувствовала, что эта книга — ее первое, самое важное детище. Впрочем, Стася волновалась не из-за реакции ее родителей на книгу. Она волновалась из-за принятого решения. Она дала себе обещание, если хоть как-то они ее обидят, скажут хоть одно дурное слово, больше она сюда не приедет, не станет с ними вести переписки, не прибежит по первому зову. Хватит. Все. Кончено. И глубоко внутри себя она надеялась, что все-таки не придется держать этого обещания, что годы идут, и люди меняются, и все ее достижения когда-нибудь да должны раскрыть глаза родителям на ее истинную личность, на то, кто она на самом деле, а не та придуманная ими проблемная дочь, в которую они верили, как некоторые верят в инопланетян или ясновидящих.